Глава 91. Конфликты в семьях с приемными детьми. Решение конфликтов в семьях с приемными детьми принципиально ничем не отличается от методов в семье, где все дети рождены вами. Действуем по той же схеме. Если возник конфликт между ребенком и вторым партнером, наша задача — никого не спасать, не занимать ничью сторону, чтобы семья не разбивалась на два лагеря. Такие сложные ситуации переживаются непросто. «Мой новый муж слишком несправедлив к моему ребенку» или «Мой ребенок без повода восстал против моего нового партнера, дерзит ему». И мы начинаем спасать одного от другого. Напротив, нужно дать им возможность встретиться в этом диалоге и показать обоим. «Ребята, я не буду занимать ничью сторону». Если новый партнер жалуется на вашего ребенка, то правильно сказать так. «У тебя есть к нему вопросы? Выскажи их ему в уважительной форме». Или так, у тебя есть претензии? Нормально, если ты озвучишь их напрямую ребенку. Все, что я прошу, находи в этом какую-то разумность и прояви уважение. Если тебе будет сложно, то я буду тебя поддерживать. Не против ребенка, а тебя лично. Когда партнер, даже родной родитель, полыхнул от раздражения, срывается на ребенка, то ему нужна помощь. В такой ситуации не ребенка надо защищать, а сказать партнеру: «Я вижу, тебе непросто справляться с ним или с ней. Мне тоже бывает непросто. Я могу тебя как-то поддержать». Если же ребенок жалуется вам на вашего нового партнера, действуйте по той же схеме. «Я думаю, тебе лучше обсудить это с ним или с ней. Пойдешь сам или хочешь, чтобы я тебя поддержал?» Поддержала. «Я могу побыть рядом, пока ты будешь говорить». Вот так нужно действовать. Мы никого не спасаем. Если уж они позволяют себе конфликт, то оба должны понимать, что им придется встретиться в этом конфликте. Не позволяйте, чтобы вас использовали в качестве прокладки между молотом и наковальней. Как показывает практика, без посредника со стороны конфликтующие стороны быстрее приходят к разумному соглашению.